Если мастер желает, чтобы я... Мы продолжали молчать, пока мастер не достиг подножия лестницы и не нашел монстра с щупальцами на лице, а также того, что выглядело как лич, ожидавший его. На данный момент я действительно не знаю, чем еще меня можно удивить. Глава 416. Закончите с этим, запечатайте это, выбросьте это, забудьте об этом. Глава 416. Закончите с этим, запечатайте это, выбросьте это, забудьте об этом. Гагаров. Ах, божественный, я благодарю вас за то, что вы пришли, поклонился Бенджамин. Щупальца на его лице взволнованно извивались. Я надеюсь, что я не беспокоил вас. Я просто махнул рукой. Все в порядке. Так что у нас тут? Стефани отступила в сторону, чтобы показать мне кусочек пергамента, который они положили на столе. Божественный может захотеть посмотреть на это. Я пошел на свою сторону и проверил пергамент, украшенный рунами, которые расположены в каком-то узоре. Это был рисунок, который я узнал. Рисунок, с которым я был действительно очень знаком. А почему нет? Это было именно то, что разрушило мою прошлую жизнь, образование, которое я раньше использовал, чтобы подняться на духовный план. Ладно, может быть, не совсем такой же, но очень похож. Мой выглядел немного грубее, чем этот. Я уверен, что если бы я использовал это формирование, чтобы подняться на другой план, то мне удалось бы это сделать, не сокрушив себя. Мне потребовался целый год, чтобы понять что-то вроде этого, и у меня не было никаких инструкций вообще, был ли кто-то еще, кто также пытался подняться на этот план. Теперь, когда я думаю об этом, я понял, что не слышал ни одного другого, поднимающегося на другие планы, как будто никто не был заинтересован в восхождении. О, да, забыл, что люди на земном плане больше расслаблены и им наплевать на власть. Виноват. Тем не менее, тот факт, что существует это формирование, означает, что кто-то, по крайней мере, пытался подняться раньше. Бенджамин, должно быть, заметил мою реакцию, так как он спросил, что это, божественный. Это, сказал я, ударив пальцем по пергаменту, это формирование, которое можно использовать для подключения между двумя разными планами при активации. Бенджамин и Стефани посмотрели друг на друга, прежде чем повернуться ко мне. Почему оно здесь? Пробормотала Стефани. Я пожал плечами. Могу только догадываться, кто-то здесь пытался подняться на другой план. Неужели они преуспели или нет? Бенджамин покачал головой. Мои извинения, божественный, но вряд ли его использовали. Я пытался расшифровать эти руны, когда мы записывали их, и даже пытался активировать их. Если нет астрономического количества кварков, это формирование невозможно активировать. О, верно, это правда. Я помню, что мне пришлось прорваться на другой план, и это не было красиво. Я уверен, что я разрушил половину своего двора, активируя его. Печально для тех людей, которые потом должны были убрать мой беспорядок. Мы также обыскали всю эту базу, осмотрев каждый камень, продолжила Стефани. Ее скелетные пальцы постукивали по столу, и, тем не менее, мы не нашли ни единой записи или упоминания об этой комнате. Выглядит так, как будто темная секта даже не знала, что эта комната здесь есть. Я нахмурился. Темная секта определенно не строила это место, так что это было заложено кем-то до них. Но кто мог бы построить такое место? Бенджамин указал на пергамент. Мы надеемся, что вы могли бы пролить свет на это, божественный. Эй, я не эксперт по руинам или археологии. Я, вероятно, меньше знаю об этом месте, чем вы. Стефани почесала свой череп костяным пальцем. Хмм, возможно, это может помочь. Она достала еще один лист бумаги, на этот раз с какими-то надписями на нем. Эти надписи были внутри комнаты, божественный. Я думала, что они могли бы быть простыми украшениями, но, объяснила она, я взял его у нее и понял, что надписи изображали какую-то резьбу на стенках, где люди, казалось, поклонялись демону в центре. Да, то же самое, что я видел на базе темной секты, которую они использовали, чтобы вызвать Лилит. Я уже могу догадаться, что демон это сама Лилит, рога вроде бы похожи на те, которые были у нее. Единственное отличие, которое я вижу на этой надписи, заключалось в том, что Лилит, казалось, смотрела на что-то над ней. Что-то, что выглядело как снисходящим с неба. Я не могу сказать, смотрит ли она с враждебностью, почтением или безразличием, но это добавляет загадку. Может ли это быть что-то, что использовалось, чтобы вызвать Лилит в прошлом, размышлял я, оглядываясь назад на руны. Лилит, вы имеете в виду ту сумасшедшую демоническую тварь, которая пошла против божественного не так давно? Прорычала Стефани. Эй, Стефани, что за враждебность? Я имею в виду, конечно, Лилит пытался убить нас, но... Ах, верно, она пыталась убить нас. Тогда неважно. Я кивнул. Да, этот демон. Пока я был в убежище темной секты, я видел подобные надписи. Демон в центре, которого вы видите здесь, также напоминает ее, не так ли? Бенджамин перешел на мою сторону и осмотрел рисунок. Хм, теперь, когда Божественный упомянул это имеет сходство с этой демоницей. Это интересно. Эти руины, они, вероятно, сделаны людьми, которые поклонялись ей в прошлом. Тот факт, что надписи больше, чем она, которые расположены на расстоянии друг от друга. Это должно быть был не маленький культ, отметила Стефани. Я почесал голову. Все же, комната заблокирована для людей, так что выходит, что монстры поклонялись ей. Во второй раз сегодня Бенджамин и Стефани обменялись взглядом, прежде чем повернуться ко мне. Бенджамин вздохнул. Божественный, комната не блокирует вход для людей. А, но я не могу войти туда, Стефани покачала головой. Мы попытались подтолкнуть людей туда, и им удалось войти в дверной проем без проблем. Только у Божественного возникли проблемы. Барьер только для меня, девушка Лич усмехнулась. Нет, не для Божественного, скорее всего, он блокирует божественные существа. Я даже не знаю, должен ли я исправить их в том, что очевидно, что я не божественное существо, как они думают. Нет, подождите минутку. Происхождение. Это может быть, этот барьер специфически блокирует обладателя происхождения. Лилит сама могла использовать происхождение, так что, может быть, оно должно было блокировать других обладателей происхождения. В этом гораздо больше смысла. А, так что, возможно, эти ребята не совсем ошибаются насчет божественного в конце концов. Интересно. Я посмотрел на руны, которые были по краям. Хм, есть несколько рун, которые я действительно узнаю. Ч9 Чичкейкоп, пробормотал я. Там были другие руны, которые я не узнал, так что это может быть частью чего-то еще. Бенджамин повернулся ко мне. Ах, как и ожидалось, Божественный узнал руны. Ну, это нормально, у меня ведь есть опыт с ними. Хотя, что это значит? Заклинание, проклятие, поинтересовался я. Ваше предположение так же хорошо, как и наши, Божественный, вздохнула Стефани. Мы могли догадаться о функции надписи по ее форме, но никто не мог прочитать руны. Хм, я бы подумал, учитывая, насколько они усердны, и возможно, один или два из них расшифровал бы на руны. Потом опять же, это заняло у меня около года, и я даже не понимал их. Большинство из того, что я делал, было только следование моей интуиции, что, очевидно, не очень хорошо закончилось, но я узнал, хорошо, правильно. Итак, мы знаем, что эта вещь здесь, это портал для других планов. Что вы, ребята, планируете с этим делать? Спросил я. Стефани наклонила голову. Разумно было бы изучить это, не так ли? Я скрестил свои руки. Нет, самая разумная вещь, похоронить это и забыть об этом. Даже не упоминать об этой комнате кому-либо еще. Оба они смотрели на меня в неверии. Божественный, вы слышали меня. Доверьтесь мне, другие планы, дерьмо, вы не захотите отправиться туда. Это место определенно лучшее. В третий раз двое из них посмотрели друг на друга, прежде чем повернуться ко мне. Понятно, Божественное. Мы будем работать, чтобы скрыть это место от посторонних глаз, заверил меня Бенджамин. Я кивнул. А еще лучше, хорошо запечатайте. Убедитесь, что все, что происходит с другой стороны, не сможет выбраться. Стефани посмотрела на меня. Разве это возможно? Божественный, я не из тех, кто рискует. Сделайте это. Понятно. Я повернулся. Если это все, тогда я прогуляюсь. Я хотел бы посмотреть, как у вас, ребята, дела. Не нужно сопровождать меня. Они оба поклонились. Берегите себя, Божественный. Хорошо. Теперь, когда с этим покончено, пришло время устроить маленькую экскурсию Сюньгуань по этому месту. Глава 417. Большая девушка, маленькая девочка. Глава 417. Большая девушка, маленькая девочка. Гагаров, и твое имя Джек, верно? Плавающее глазное яблоко моргнуло всеми глазами одновременно. Чтобы Божественный помнил имя такого незначительного, как я. Это честь. Ну, я подумал о каком-то парне по имени Джек, Трудно забыть плавающее глазное яблоко. Не то чтобы я сказал ему, конечно, я кивнул ему, угу. Итак, что у нас здесь? Вы имеете в виду кузницу? Божественный, да, все здесь хорошо. Несколько его глаз повернулись, чтобы оглянуться на монстров, работающих на кузнице, удерживая взгляд большинства своих глаз на мне. Это божественный, почти все, кто может быть оснащен. Мы узнали из нашего предыдущего боя, что мы не были достаточно готовы, поэтому мы работаем над лучшей поддержкой божественного в наших последующих боях. Понятно. Это хорошо, это хорошо. Я полагаю, вы не всех снабдили снаряжением, несколько из них отказались, сказав, что они не пользуются такими вещами. Это имеет смысл, поскольку давая им доспехи и оружие, оно бы не использовалось, божественный. Но у нас есть снаряжение для каждого, кто в нем нуждается, на всякий случай. О, кто отказался? Левиафан, Мелоди, к примеру. Отлично, значит, Левиафана зовут Мелоди. Должен ли я сейчас удивиться? Кстати говоря, может, мне стоит навестить ее и узнать, как Левиафан оказался здесь. Я узнал о ее местонахождении у Джека и отправился, чтобы найти ее после того, как пожелал ему хорошего дня, делая вежливый кивок всем монстрам на выходе, которые отдавали мне дань уважения. Сюньгуань также была немного тихой все это время, и я не уверен, была ли она просто занята, рассматривая достопримечательности, или она молчала по другой причине. Я хотел представить ее всем, но она категорически отказалась от этого, заявив, что она не была готова. Может быть, она просто застенчивая или что? Ну, я полагаю, если ей что-то будет нужно, она мне скажет. Следуя направлению, которое мне указал Джек, я нашел зал, в котором было большое количество воды. Похоже, монстры выкопали эту дыру и обнаружили подземный источник воды. Вопрос в том, зачем они это сделали. Я подошел к краю воды, чувствуя, как будто я был в море, глядя на то, как далеко простиралась вода, и насколько глубокой она была. Я мог видеть очень слабую, медленно дрейфующую тень внутри воды. «Мелоди», — сказал я, не совсем уверенный, была ли это она или нет. Тень перестала дрейфовать и поплыла вверх, направляясь ко мне. Она остановилась на несколько секунд перед поверхностью, а затем тень внезапно поднялась и вырвалась из воды, зависнув в воздухе. «Божественный, рада знакомству», — сказал низкий, грохочущий голос, заставив комнату встряхнуться. «Ах, она большая девушка! Рад встрече!» — поприветствовал я в ответ. «Божественный искал меня?» — спросила она, заставляя всю комнату снова встряхнуться от ее голоса. «О, до этого! Ты можешь сделать что-то со своим голосом? Я боюсь, что ты можешь обрушить всю комнату на нас!» «Ах!» Тело Левиафана засветилось и начало сокращаться в шар света, плывя вниз, чтобы приземлиться прямо передо мной. Была вспышка света, после чего появилась маленькая девочка, которая выглядела немного меньше, чем Цай Хонг. Она была обнаженной. У нее была серая кожа, а вместо ушей у нее были плавники, с обеих сторон на шее у нее были жабры, а ее руки и ноги были с перепонками. «Божественный», — поприветствовала она меня детским голосом, только ее поведение предполагало зрелость. «Хаэм, ты голая», — указал я. Она посмотрела на себя. «Это, кажется, это беспокоит вас, божественный?» «Ну, немного, да. Ты девочка, и ты выглядишь действительно маленькой». Она улыбнулась мне. «Я прошу прощения, божественный. Изменение формы – одно из моих самых слабых способностей, и у меня нет одежды, чтобы одеться в данный момент. Я надеюсь, что вы простите меня». Я вздохнул и достал одну из запасных вещей Цай Хонг, которую я держу при себе. «Возьми пока это. Это честь для меня, божественный». Я отвернулся и подождал, пока она оденется, прежде чем повернуться к ней. Да, с этой одеждой, ее действительно могли принять за нормальную маленькую девочку, невзирая на ее серую кожу и уши. «Так, вы искали меня, божественный?» Я кивнул. «Да, мне было интересно, как ты присоединилась к нам, или что заставило тебя присоединиться к нам. Я знаю, что твой вид принадлежит морю, а не земле». Она пожала плечами. «Я не знаю, но этот водоем, который вы видите, это мой дом. Ты уже была здесь?» «Да, я не знаю, но когда я родилась, я была в изолированной подводной пещере. Я думаю, что Бенджамин почувствовал меня и откопал, освободив из моей тюрьмы. Вот тогда они рассказали мне о существовании божественного, и с тех пор я посвятила себя вам. Это звучит, как нельзя, Кстати, значит, спасение тебя оттуда было достаточно для того, чтобы обеспечить твою преданность мне? Спросил я немного осторожно. Мелоди наклонила голову ко мне. Вы божественный. Почему бы мне не быть преданной вам? Конечно, поначалу у меня были сомнения, но тот факт, что вам удалось отстоять свои позиции против этого демона, где я бы без сомнения погибла бы, этого было достаточно, чтобы убрать все мои сомнения о вашей божественности. Ах, верно, они ценят силу превыше всего, поэтому для нее имеет смысл чувствовать себя таким образом. Я понял. В таком случае я могу попросить тебя об одолжении? Она наклонила голову ко мне. Нет необходимости спрашивать, божественный. Все, что вам нужно сделать, это приказать мне, и я с удовольствием выполню ваше поручение. Я посмотрел на нее. Ну, мне трудно представить тебе кем-то кроме маленькой девочки, когда ты такая. Мелоди посмотрела на себя. Ах, я поняла. Я прошу прощения за это, божественный. Хотя я на самом деле довольно молодая. Мне всего 270. Я думаю, что у Левиафана это молодость. И какова ваша просьба, божественный? Спросила она, вернувшись к теме. О, я просто подумал, что у моей милой дочери могла быть еще подруга. Эй, она выглядела такой счастливой с Джоэн. Ей не помешает еще одна подруга, верно? Глава 418. Левиафан и дракон гуляют во дворе. Глава 418. Левиафан и дракон гуляют во дворе. Цай Хонг Ров. Буу. Цай Хонг любит папу. Цай Хонг любит обниматься с папой. Муу. Папа сказал, что папа работает, поэтому папа не будет рядом некоторое время. Цай Хонг – хорошая девочка, поэтому Цай Хонг будет ждать, пока папа вернется. Цай Хонг уже скучает по папе. Ин-ин-ин, дверь шкафа открыта. Кто двигает сокровища Цай Хонг? О, появилось лицо маленькой Джоэн. Она милая младшая сестра Цай Хонг. Госпожа Цай Хонг, мастер вернулся. Цай Хонг выскочила из папиной одежды. Папа, Цай Хонг уже идет. Да, пап, я имею в виду. Мастер привез маленькую девочку с собой. Папа привез еще одну девочку домой. Папа привез Цай Хонг еще одну маленькую сестру. Цай Хонг выбежала из комнаты с Джоэн. Ой, папа здесь. Папа. Цай Хонг побежала к папе и обняла папу. Эхихе. Папа хлопает Цай Хонг по голове. Папа теплый. Цай Хонг была хорошей девочкой? Спросил папа. Цай Хонг посмотрела на папу. Цай Хонг была хорошей девочкой. Цай Хонг ждала, когда папа вернется. Ха-ха, это хорошо. Эхихихихи. Папа снова гладит голову Цай Хонг. Цай Хонг любит папу. Эмэнэнэн, странный запах рыбы. Цай Хонг посмотрела в сторону папы, и там была другая маленькая девочка. Папа, кто рыба? Ха-ха, ну, я подумал, что тебе, возможно, не помешает еще одна подружка, видя, как весело у вас здесь с Джоэн. Девочка-рыба наклонила голову ко мне и улыбнулась. Я позволю вам троим познакомиться, хэм-эм-эм. Папа похлопал Цай Хонг по голове снова и ушел. Цай Хонг и сестра Джоэн смотрели на странную девочку-рыбу. Она понюхала Цай Хонг и Хай Гонг понюхала ее в ответ. Гагаров, я оставил Мелоди с Цай Хонг и Джоэн во дворе, пока я пошел искать других учеников, которые все еще должно быть заняты их дневными тренировками. Конечно, они все собрались в углу двора, каждый из них усердно работал. «Добро пожаловать, мастер», — приветствовала меня Лианли, просыпаясь от своей медитации. «Извини, я тебя побеспокоил, уф-уф-уф, вовсе нет, мастер», — хихикнула Манами. «Мы почувствовали, что вы приехали еще несколько минут назад. О, все ваши чувства становятся лучше. Это хорошо, похвалила их я, похлопав их по головам. Киэми подошла ко мне сбоку. Мастер, Брендон искал вас, ему была нужна помощь. Сказал что-то об эксперименте, идущем не так или что-то. Хаэм, это редкость для него. Может быть, у него возникли затруднения с алхимией. Думаю, я пойду и проверю, как он там. По крайней мере, отсюда, место все еще выглядит хорошо, поэтому я думаю, что никаких взрывчатых веществ или чего-то еще не было. Я понял, спасибо Киэми, я пойду и проверю его. Я позаботился о том, чтобы похлопать всех девушек по головам, прежде чем пройти там, где я оставил Мелоди с Цай Хонг. Эх, все трое все еще стояли на том же месте. На самом деле, между ними появилось немного расстояния. Что-то случилось. Я пошел к ним, а Цай Хонг сразу подбежала и обняла мою талию. Папа, странная девочка, страшная, она просто стесняется. Нет, может быть, Цай Хонг поняла, что она Левиафан. Я не думаю, что Левиафаны сейчас с драконами в конфликте, не так ли? О, может быть, потому что моя милая Цай Хонг может чувствовать, что Мелоди гораздо старше, чем она. Хаэм, Мелоди также нахмурилась, сделав серьезное лицо. Я предполагаю, что она поняла, кем на самом деле была Цай Хонг. Я повернулся к другой Лали. Джоан, что-то случилось. Она отчаянно покачала головой. Нет, нет, вовсе нет, мастер. Они, они просто стоят там и смотрят друг на друга. Я ничего не знаю. У-у-у-у. О, дорогая, не плачь, я не обвиняю тебя, успокоил ее я, поглаживая ее по голове. Мне просто интересно, произошло ли что-то, вот и все. Хорошо. Она действительно плакса, а, боже, мастер Линь, начало Мелоди, глядя на Цай Хонг все время. Она действительно ваша дочь, я покачал головой, она моя приемная дочь. Я предполагаю, что ты уже знаешь, кто она на самом деле, и да, она действительно та, за кого ты ее приняла. Я нашел ее яйцо и вырастил ее как свою собственную. Ах, она не принуждала тебя, я посмотрел вниз на Цай Хонг, которая прижималась ко мне, не обращая внимания на что-то еще. Нет, конечно, нет. Я не мог оставить такую милашку одну сейчас, понимаешь, так же как и тебя. Цай Хонг засияла. МНН, папа помог странной девочке-рыбе. МММ, я думаю, можно сказать, что да. Я подумал, что Цай Хонг понравилась бы еще одна подружка. Цай Хонг надулась на меня. Цай Гонг хочет папу. О, милая, я беспокоился, что Цай Хонг может чувствовать себя одиноко без меня, играя только с Джоан, поэтому Мелоди будет хорошим вариантом, чтобы Цай Хонг была счастлива, пока меня нет. Также потому, что Мелоди фактическим является Левиафаном, она могла бы помочь защитить мою милую маленькую Цай Хонг, если что-то произойдет, пока я не здесь. Ну, я не могу сдаться сейчас. Я считаю, что Цай Хонг пойдет на пользу иметь друзей ее возрастной группы. Даже если эти подружки не совсем ее возрастная группа, но все они дети, поэтому достаточно близки, несмотря на то, что я могу просто найти нормальных человеческих детей, они вообще не смогут идти в ногу с моим милым маленьким дракончиком. Странная девочка, неплохая девочка, спросила Цай Хонг, как будто это было самое важное, что ей нужно знать. Я покачал головой. Нет, Мелоди тоже хорошая девочка. Почему ты не заговоришь с ней первая, Хаэм? Мелодия наклонила голову ко мне. Теперь я понимаю, мастер Линь. Я неправильно поняла ее. Если можно, вы не могли позволить нам еще раз начать? Ой, интересно, что на самом деле произошло между ними. Угу, в таком случае вы трое будьте осторожны сейчас, позовите меня, если вам будет нужно что-нибудь. Хорошо, хорошо. Да, мастер, конечно, боже. Мастер Линь, чувствуя себя сейчас немного увереннее, я продолжил свой путь к комнате алхимии, чтобы узнать, что от меня на самом деле хотел Брендон. Я уверен, что это будет многообещающая дружба между Левиафаном и драконом. Плохая идея, я понятия не имею, о чем вы говорите. Цай Хонг получила подружку, я не вижу ничего плохого в этом. Глава 419. Что это за дым? Глава 419. Что это за дым? Гагаров. Я постучал в дверь алхимической комнаты, а затем вошел. Комната полностью была заполнена дымом. «Что за... Брендон!» — крикнул я, инстинктивно отступив назад к двери, чтобы избежать дым. Ответа не прозвучало. «Брендон, лихуэй!» — крикнул я снова и на этот раз громче. Ответа, по-прежнему, не было. Я поспешил вызвать воздушный пузырь вокруг себя, а затем пройти сквозь дым, пытаясь найти своего ученика и его слугу. Возможно, это было происшествие, о котором он говорил. «Черт возьми, я надеюсь, ничего серьезного». Все еще не уверены в том, что это был за дым, я решил просто держать его в доме в случае, если он может спровоцировать что-то или был связан с тем, что Брендон пытался сделать. По крайней мере, казалось, что дым плавает на небольшом расстоянии от земли, поэтому, если Брендон или Хуэй упали на пол, то они смогут дышать. Я зашел глубже в комнату, где был котел, ожидая, по крайней мере, увидеть их там. К сожалению, комната была полностью пустой. Кажется, что есть признаки борьбы, судя по разбитому флакону на земле и перевернутому столу и стулу. Больше похоже на то, что кто бы это ни был, он старался изо всех сил уйти от котла. Видя, что двери и окна были закрыты, немного сложно сказать, получилось ли у них. Странно. Только не говорите мне, что он случайно попал в другое измерение в своем котле. Я на самом деле даже не уверен, что можно сделать такую вещь, не пожелав этого, но ведь все возможно. Теперь, когда я стал тщательнее всматриваться, мне кажется, что котел все еще дымит без остановки. Огонь под ним уже погас, так что этого не должно происходить. Я решил для начала проверить реагенты, чтобы получить представление о том, что Брендон пытался сделать. О, проблема, большинство из них уже были разбиты, невозможно даже сказать, чем они являлись изначально. Может быть, я ХМ? Конечно, дым, правильно, почему я не подумал об этом? Я протянул одну из моих рук и свернул ее в кулак, хватая немного дыма вовнутрь. А, это просто обычный дым без каких-либо других свойств? Странно. Или в нем есть какое-то бесследное вещество? Не остается ничего другого, как просто подойти к котлу и узнать, что именно здесь произошло. Убедившись, что мой щит все еще со мной, я смахнул большую часть дыма, насколько я смог, прежде чем заглянуть вовнутрь. То, что я увидел, шокировало меня. Он был полностью пустой. Тогда что, черт возьми, извергает весь этот дым? Я использовал несколько воздушных кварков, чтобы убрать весь дым из котла и убедился, что он действительно был пуст. Нет, подождите, там что-то есть, что-то черное и цилиндрической формы. Я протянул руку и схватил предмет, вытащив его. А, это мина. Что, черт возьми, это мина. Подождите минутку. Я оглянулся и понял, что я больше не стоял внутри комнаты алхимии, а вместо этого в каком-то тронном зале. Я не знаю. Ах, герой, владеющий священным мечом, наконец, появился. Я посмотрел на то, откуда шел голос, становясь еще более запутанным, увидев Иларию, сидящую на троне. На ней была одежда, которую она носила, когда я впервые увидел ее, в комплекте с черным скипетром и черной короной на макушке ее головы. Интересно, что ее трон выглядел так, будто он сделан из мечей, раздавленных вместе в форму стула. О, герой, пожалуйста, спаси меня. Я перенес свой взгляд на новый голос и увидел Лианли, застрявшую в золотой клетке, которая висела в воздухе. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что у нее была пара золотых крыльев, прорастающих из нее. Ахахаха, ваш герой не сможет спасти вас на этот раз. Ты здесь, чтобы предложить мне, королеве тьмы, меч, не так ли? Засмеялась Илария. Ара, ара, просто притворство повелителя демона, пытающегося превзойти меня, герой принадлежит мне, и никому другому. Откуда пришли манами? Уверен, что место рядом со мной было пустым всего несколько минут назад. О, что, с каких пор я окутан хвостами? Либо я действительно не обращал внимания, либо моя ученица Лиса действительно хорошо манипулирует своими хвостами. До того, как я смог даже попытаться вырваться из хвостовой тюрьмы манами, стена справа от нас разбилась и там показалась Киэми. Этого достаточно, сестры. Я больше не буду играть в ваши игры, герой мой. Уф-уф-уф. Маленькая сестра думает, что она может превзойти ее старшую сестру. Очень хорошо, я позволю ей это. Меня бесцеремонно отбросили на землю, а затем манами набросилась на свою сестру. Они двое вылетели из комнаты во взрыве огня и льда. Я хотел пойти и попытаться остановить сестер-лисиц, но чья-то рука вцепилась в мою руку, дергая меня назад. «О, герой, я знала, что ты придешь за мной!» — закричала Лианли, внезапно обнимая меня за талию. Я посмотрел вверх, чтобы увидеть клетку, в которой она раньше была. Клетка была полностью разрушена. Ей вообще нужна моя помощь? Илария топнула ногой по земле и рассердилась. «Нет, герой мой, я сделала священный меч для него. Этого не может быть». Как будто по сигналу из двери сбоку появилась Дяо Чан, одетая в какой-то кожаный костюм с кнутом в руках. «Королева тьмы, ты была очень плохой девочкой. Пришло время для твоего наказания. Наклонись». Илария послушно наклонилась и позволила Дяо Чан отхлыстать ее по заднице, плача с каждым ударом по ее заднице. Просто когда я подумал, что это не может быть странным, входную дверь разбила Рис. Она держала в руках мину, похожую точь-в-точь на ту, которую нашел я. Я посмотрел вниз и увидел, что мину, которую я держал, она исчезла. Настоящий герой здесь, — взревела Рис, размахивая мечом в воздухе. «Теперь иди ко мне, принцесса». Лианли отошла от меня и взорвала Рис вспышкой молнии, закричав: «Нет, ты фальшивый герой. Что за...» Прямо тогда передо мной появился маленький фей. «Герой, вам нужно бежать. Это место небезопасно. Ох, этот фей, Брендон. Я даже не успел спросить, что он имел в виду под небезопасным местом, как крыша тронного зала была проломлена, и я увидел гигантскую Цайхонг над ней. «Папа, играть с Цайхонг!» У меня даже не было времени среагировать, прежде чем гигантская Цайхонг подняла меня из тронного зала и улетела, а остальные мои ученики кричали мне, когда я исчезал в небе. «Что, черт возьми, это за место?» Глава 420. «Ах, парень!» Глава 420. «Ах, парень!» «Брендон Рофф, что, куда ты говоришь, мастер пошел?» Кийоми подняла брови. «В комнату алхимии. Разве ты не говорил, что тебе нужна помощь мастера?» Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что у Лихуэй было такое же отчаянное выражение лица, как и у меня. Я не думал, что мастер вернутся так скоро. «Это плохо». Он вошел в комнату, она нахмурилась. «Последнее, что я видела, мастер действительно пошел в том направлении. Что ты сделал, Брендон?» Я быстро покачал головой. «Ничего серьезного. По крайней мере, я надеюсь, что нет. Я не уверен, как мастер отреагирует. Я собирался получить некоторые вещи, а потом убрать все до его прихода». Кейми подошла ближе ко мне. «Что ты сделал?» Я сглотнул. «Я думаю, что мы должны собрать всех в комнате алхимии». Она держала свой взгляд на мне. «Я схожу за ними, а ты убедись, что мастер в порядке». Я кивнул и быстро ушел с Лихуэй. «Мастер в порядке, верно?» — спросила Лихуэй, хотя было ясно, что она не уверена в этом. «Я не знаю», — признался я. «Если мастер приблизится к котлу, это может повлиять на него, если он поднимет это. Мастер должен противостоять этому, верно?» «Я не знаю», — повторил я. «Мы прошли Цайхонг, которая была занята, играя в игру с хлопками с Джоанной и другой маленькой девочкой, которую я не узнал. Если бы я не спешил, я мог бы остановиться, чтобы проверить, кем эта девочка была, но сейчас мастер важнее». Мое сердце замерло, когда я увидел, что дверь оставлена открытой, а я отчетливо помню, что закрывал ее, когда мы с Лихуей выбрались из комнаты. Тот факт, что дым остался внутри, был доказательством того, что мастер вошел, сдерживая дым от утекания. «Это нехорошо». Я повернулся к Лихуей. «Проверь, готовы ли пилюли. Расплавь их и пропитай ими ткань. Надеюсь, мастер не пострадал». Она поклонилась и поспешила обратно в мою комнату, где у меня была запасная жаровня. Только она ушла, как появились мои старшие сестры с перепуганным выражением лица. Лиан Ли взглянула на заполненную дымом комнату и повернулась ко мне. «Что это?» Я глубоко вдохнул воздух. «Я пытался что-то сделать, не сработало. Я должен был уточнить, что я не хочу, чтобы мастер заходил в алхимическую комнату, вместо того, чтобы он туда заходил. Теперь мастер застрял в алхимической комнате». Манами понюхала в направлении двери. «Что это должно быть? Я ничего не слышу». Прежде чем я смог ответить ей, мастер вышел из комнаты с веткой от дерева в руках. «Нет, это не ветка дерева, это стебель растения пиа, который сейчас является источником всех этих проблем. Мастер, вы в порядке?» — ахнула Лиан Ли. «Тену мичип, егдерап вянчинок, а нет, гагеров. Конечно, я в порядке, почему нет?» Я даже не уверен, почему Лиан Ли задала этот вопрос, хотя я проигнорировал то, что все растения, казалось, танцуют, и у них были странные лица. «Это только я или все наклонились?» «О, неверно, снова все выпрямились. Мастер, я думаю, вы должны лечь», — посоветовал фей Брендон. «Хм, этот фей Брендон выглядит больше, чем обычно. Может быть, он подделка?» Чтобы перестраховаться, я использовал мину в моей руке и ударил его по голове. «Ой, он исчез в слое дыма. Я знал, что он подделка. О, подождите, он просто упал на землю. Эх, теперь их двое. Удар удваивает их, странно. Где Цайхонг?» «Она сказала мне поиграть с ней», — спросил я, глядя на моих учеников. У каждого из них были пернатые крылья, прорастающие из их спин. Кроме Дяо Чан, по какой-то причине у нее были рога, кожаные крылья и хвост, который заканчивался пикой, как у демона. Ирис ахнула. «Мастер говорит на том же языке, что и монстр с щупальцами». «Какой монстр с щупальцами?» «О, не так, я вижу это. Прямо за ними прорастает целая куча щупалец. Не волнуйтесь, я разберусь с этим. Я спасу своих милых учеников от них». Я собрал свои огненные кварки и взорвал щупальца гигантским огненным шаром, сжигая их дотла. «Ха-ха-ха, ни одно щупальце не пройдет через меня к моим ученикам, если только я не смогу контролировать их, конечно. Хм, Мои ученики сейчас паникуют, они потушили огонь, это они вырастили эти щупальца, о, может быть, они хотели больше такейки или что-то, вау, небо неожиданно покраснело, подождите, нет, розовый, нет, малиновый, да, именно, это краб танцует под шестом дерева, ох, это лобстер, невозможно, эта штука сделала несколько движений, почему все так блестит, мастер, мастер, мастер, хм, Лиан Ли зовет меня, мастер, о, слава богу, не мог бы мастер, пожалуйста, убрать свою мину, хм, мину, разве это не гигантский леденец в моей руке, ха-ха-ха, если Лан Ли хочет леденец, ты можешь просто попросить его у меня, засмеялся я, передавая ей леденец, она, казалось, была сбита с толку моими действиями, пока Киеми не подтолкнула ее, я думаю, что мастер хочет, чтобы ты взяла это, Лиан Ли медленно взяла леденец, как будто она боялась сломать его или что-то такое. О, может быть, она просто стеснительна. Как мило, мастер. Может быть, вы опустите и палку тоже? Предложил фей Брендон. Палку? Вы имеете в виду меч героя, который сделала Илария? Как возмутительно. Чтобы наказать его за это, я снова ударил его по голове. О, он разделился опять на два фея Брендона. Интересно, теперь их четверо, хотя все они просто потирают свои головы одновременно, сидя на земле. О, посмотри, эта старушка, которая научила меня этой штуке, происхождению. Интересно, что она здесь делает. И этот сумасшедший практикующий, черт побери, это... О, подождите, нет, это просто скала. О, что это? Мне было интересно, куда подевалась Цай Хонг. Оказывается, что все это время она была в небе и ждала меня. Подожди меня, папа идет играть с тобой. Нет, держите мастера. Противоядие уже в пути. Нам просто нужно держать его здесь, крикнул фей Брендон. Хм, почему мои милые ученики пытаются удержать меня от гигантской Цай Хонг, мастер? Простите нас. О, боже мой, дьявол Дяо Чан набросилась на меня. Напоминает мне о том времени, когда они были под наркотиками. Это навевает воспоминания. Но гигантская Цай Хонг ждет меня. Мне нужно добраться до нее и похлопать ее по голове. Я пытался сбежать из объятий дьявола Дяо Чан, но другие девушки прыгнули на меня. Хм, на этот раз все они выглядели как демоны. Они не настоящие. Пока я отвлекся от моих милых учеников, фей Брендон появился снова и положил ткань мне на нос. Что за? Что он? Это было последнее, о чем я подумал, а затем все стало черным. Глава 421. Высокая должность. Глава 421. Высокая должность. Гагаров, у меня болит голова. Я проснулся, глядя на потолок, чувствуя, как будто меня долго держали в каком-то темном месте. Вах, было огромное чувство дежавю. Я же не путешествовал снова назад во времени, моя одежда слегка сместилась. Мастер, вы в порядке? О, Сюньгуань, это ты? Если она здесь, значит, я не путешествовал назад во времени и мне не показались все эти вещи. Да, мастер, я не знала, что делать, когда вы начали вести себя странно. Вести странно, я помню, как вошел в комнату алхимии, которая была наполнена дымом, а затем, ах, как долго меня не было, спросил я, всего несколько часов, я полагаю, в этой комнате трудно сказать, на тебя не подействовало, нет, мастер, как слизь, я вполне устойчива к этим видам наркотиков, понятно, так, а где мои ученики, она, казалось, задумалась на мгновение, ну, девушки были довольно расстроены, что Брендон ввязал вас в эти неприятности, так что, они пошли ругать его после того, как отнесли вас в эту комнату. О, надеюсь, они не слишком грубы с ним, это на самом деле не его вина. Я встал с постели и как только мои ноги коснулись пола, дверь в мою комнату открылась. «Мастер!» – закричали девушки, бросаясь на меня. Лиан Ли посмотрела на меня слезными глазами. «Мастер! Мастер в порядке!» «Верно, я похлопал каждую из них по голове. Я в порядке!» «Более важный вопрос, все ли у вас в порядке?» Киеми вздохнула. «Мастер, это нормально иногда беспокоиться о себе, вы знаете, но, я в порядке. Я думаю, что я немного был не в себе и, возможно, ну, делал некоторые странные вещи. Я определенно помню странные вещи. А во, что за странные вещи, а не сама?» Спросила Илария, немного с энтузиазмом. «Ты не захочешь знать?» Просто сказал я, где Брендон? Девушки посмотрели друг на друга. Дяо Чан скрестила пальцы вместе. Он, ну, он размышляет о своих действиях сейчас. Да, я не думал, что Брендон будет таким же серьезным, как девочки, относительно таких вещей. Я встал на ноги. Ну, я думаю, мне лучше пойти и посмотреть, в порядке ли он. Не хочу, чтобы он был слишком строг к себе. Девочки сделали довольно сложные выражения лиц, когда я упомянул, что собираюсь проверить Брендона. Я теперь понял почему. Когда я вошел во двор, я увидел Брендона связанного, с кляпом во рту и подвешенного вверх ногами под деревом. Я повернулся и посмотрел на девочек с приподнятой бровями. По крайней мере, они были порядочными, чтобы изобразить, что им стыдно. Брендон высказал мне благодарность, когда я освободил его, хотя я случайно уронил его на землю. «Я не знал, что ты занимаешься подобными вещами, Брендон», — заметил я, подняв брови. Брендон вздохнул, но не прокомментировал. «Так, ты не против объяснить, что ты пытался сделать? Ну, я думал, это послужит достаточным наказанием для...» «Нет, нет, нет», — перебил я его. «Я не имел в виду твои увлечения, я имел в виду, что ты пытался сделать. Ах, это...» Брендон в смущении потер щеку. «Я пытался сделать пилюлю, которая усиливает чувства, когда ее примут. Но, дай угадаю, ты использовал все растения пе...» «Эх, да. И ветка не сломалась и вместо этого засосала все, прежде чем выплеснуть дым?» «Все, как вы говорите, мастер. Я должен был использовать только листья, а не дерево». Илария наклонила голову. «Брат Брендон пытается сделать то, что я думаю». Я сузил глаза на нее. «Нет. Предполагается, что это пилюля, которая усиливает чувство к кваркам вокруг, что облегчает культивацию во время их воздействия. Не просите его сделать то, что он сделал. Дым, который он произвел, на самом деле плох для человеческого организма». Манами нахмурилась. «Ара, но мастер вдохнул столько дыма внутри комнаты. Нет, у меня был барьер. Это я прикоснулся к самому дереву, что вызвало инцидент. Я в полном порядке, так что не стоит волноваться». Моя ученица Лиса не выглядела убежденной, но смягчилась. «Если мастер так говорит, как бы то ни было, где Цай Хонг?» — спросил я, понимая, что мой лоли-дракон исчезла вместе с группой. Лиан Ли выступила вперед. «О, мы не хотели беспокоить ее, поэтому мы не рассказали Цай Хонг, что случилось с мастером. Я думаю, она все еще играет со своим новым другом. По крайней мере, они ладят». Я немного заволновался, когда обнаружил, что они просто смотрят друг на друга. «Я думаю, они просто стеснялись». «Угу. В таком случае, все вы можете вернуться к тому, что делали раньше. Я помогу Брендону очистить комнату алхимии. Я не думаю, что мастер должен беспокоить себя такими мрачными делами», — пробормотал Брендон. Я поднял брови. «Ты позвал меня именно потому, что не знал, как это исправить». Его глаза посмотрели туда, где были девочки, прежде чем направиться обратно ко мне. «Да, мастер». «Мы тоже можем помочь, мастер», — предложила Дяо Чан, скрестив пальцы. Я покачал головой. «Вы, девочки, неопытные в таких вещах, так что безопаснее будет сделать это нам с Брендоном». «Я, ясно. Я поняла, мастер». Я пожал плечами. «Ну, это не так уж и важно. Когда мы все уберем, и я научу тебя, как сделать правильную пилюлю усилителя чувств». Брендон склонил голову. «Для меня это большая честь, мастер». «Хм, не уверен, что я слышал рычание, доносящееся от девочек. Наверное, это было мое воображение». Девочки вскоре разошлись, оставив моего ученика-алхимика и меня разбираться с беспорядками. Это было не так уж трудно, Брендон уже придумал, как сделать нейтрализующий реагент для дыма. Как и ожидалось от гения, конечно. Все, что нам нужно было сделать, это использовать нейтрализующее вещество, превратить его в газ, а затем залить им комнату. Это должно уничтожить дым или, по крайней мере, сделать его безвредным. Брендон был слишком воодушевлен и вошел до того, как дым был полностью рассеян. Я мог бы излечить Брендона сразу, но я признаю, было интересно увидеть, как он начал танцевать в комнате и прыгать через столы и стулья, прежде чем споткнулся об один. Он даже начал петь какую-то случайную песню о том, как он танцует под дождем или что-то в этом роде. Я не мог понять, что именно он говорил. Он взял с меня обещание не говорить об этом девочкам, когда он пришел в себя. Ну, по крайней мере, сейчас он знает, как делать эти пилюли. У Брендона было довольно много растения, и он сказал, что высокая чувствительность была довольно интересной, и он хотел бы сделать еще некоторые эксперименты с растением. Я немного волнуюсь о том, что он планировал сделать, Но, я думаю, что пока это не вызывает привыкания, это может быть интересным препаратом, чтобы представить на рынке. Надеюсь, в процессе Брендон не станет наркоманом. Глава 422. Увидимся, девочки. Глава 422. Увидимся, девочки. Гагаров. Это был день отъезда. Мои ученики и, вероятно, вся небесная секта провожали меня у входа в секту, желая мне безопасного путешествия в Донг. Мы будем скучать по вам, мастер. Пожалуйста, возвращайтесь домой целым и невредимым. Плакала Лианли, как будто она видела ее возлюбленного вместо ее мастера. Вы взяли достаточно одежды, запасное одеяло и полотенца. Как насчет целебных пилюль и пилюль выносливости? Не разговаривайте с незнакомцами, опекала меня Манами, как мать, курица, один из ее хвостов, как одержимый цеплялся за мою руку. Сестра, расслабься. Это не первое путешествие мастера, предупредила Киеми. Хотя три ее хвоста обвились вокруг другой моей руки крепче, чем у ее сестры, но я воздержусь от упоминания об этом. Папа вернется быстро, Цай Хонг будет скучать по папе, сказала мне мой милый маленький дракон Лали, ее маленькая рука ухватила подол моих штанов. О, милая, мне пришлось похлопать ее по голове немного. Ирис подошла ко мне с усмешкой. Если вы увидите любых злодеев, просто бейте их, мастер. Акхм, я имею в виду, будьте осторожны, мастер. Это одна смиренно просит мастера беречь себя. ММ, берегите себя. ХМ, она, должно быть, действительно беспокоится, судя по тому, что она сказала мне, чтобы я позаботился о себе дважды. Как мило. Следующей ко мне подошла Дяо Чан, подарив мне тщательно украшенную коробку, которая выглядела так, как будто дама положила туда свои украшения. Мастер, это не так много, но все мы подготовили это для вас, чтобы вы не были одиноки. Я поднял брови и получил от нее коробку. Манами и Киеми ослабили свои хвосты достаточно, чтобы я мог сдвинуть руки. Я открыл коробку и увидел там нижнее белье девочек. Я сразу же захлопнул коробку и дал Дяо Чан щелчок по лбу. Девушка завизжала от радости, прежде чем отступить от меня. Конечно, я сохранил коробку в моем кольце хранения. Дальше подошел Брендон с собственной коробкой. ММ, я прошу прощения за то, что не смог подготовить больше, мастер. Я был более осторожен, когда я открывал коробку и увидел ее наполненную пилюлями и зельями Брендона. Я высказал ему благодарность и сохранил коробку. Илария подпрыгнула в шаге от меня, давая мне то, что выглядело как браслет из какого-то металла. Я потратила много времени, чтобы сделать это, а не сама. Я надеюсь, что ты будешь держать это на себе все время. Ой, как неожиданно. Когда я пытался забрать его от нее, она вдруг наклонилась в непосредственной близости. Не забудь носить его, хорошо, а не сама, не снимай это, хорошо, только после того, как я дважды заверил ее, что буду держать его на себе, она отпустила его. Думаю, она действительно гордится своей работой. Я незаметно убрал браслет. Я не знаю, почему вы, девочки, ведете себя так, как будто мы разлучаемся на долгое время. Я просто пойду туда для переговоров, и я вернусь, вы понимаете? Лианли вздохнула. Но, мастер, это еще несколько дней без вас, и кроме. Она наклонилась рядом со мной, не переживая о том, что все остальные смотрят. Вы уходите прямо тем, как наше наказание заканчивается. Мы действительно очень хотим, чтобы вы вернулись поскорее. Другие девушки кивнули своими головами в знак согласия. Да, оказалось, что Донги послали сюда сопровождающую группу, чтобы забрать меня пораньше. Мы даже не ожидали, что для них это было на первом месте, поэтому они уже ждали нас. Мои дорогие ученики настаивали на том, чтобы тщательно допросить сопровождающую группу, а затем на следующий день освободить их, подтвердив, что они действительно без всякого злого умысла сопроводят меня в Донг. Они действительно бесценны, беспокоясь обо мне так. Мне нужно не забыть побаловать их, когда я вернусь, поэтому мне, вероятно, нужно будет приобрести много сувениров, пока я буду там. С большим нежеланием, мои милые ученики, наконец, отступили от меня. Манами и Киеми распутывали свои хвосты медленно, насколько они могли. Я также похлопал по головам Шиари и Акари, которые грустно скулили. Они двое останутся здесь, в секте, пока меня не будет, чтобы за ними присмотрели. Мастер Линь, хорошо добраться, пожал руку мастер секты Цин. Спасибо. Пожалуйста, позаботьтесь о моих учениках. Естественно, я помахал членам секты и своим ученикам, прежде чем спуститься по ступенькам к ожидающей повозке внизу. Да, я мог бы полететь туда сам, но это было бы грубо по отношению к донгам, которые подготовили все это для меня. Королева уже ждала меня там, ее сопровождающие стояли на почтительном расстоянии, чтобы она могла поговорить со мной наедине. Я отметил, что Альфа также была там, она выглядела так, будто она была ответственной среди них. «Мастер Линь, прошу прощения за то, что вы снова взялись за это дело ради нас». Я покачал головой. «Пустяки, мне тоже интересно посетить их страну. Тем не менее, я благодарна мастеру Линю». «Угу, в этом случае я приму вашу благодарность, ваше величество». Королева Гуин кивнула, поддерживая ее ауру торжественности, хотя я видел, как ее губы дернулись в улыбке. Она обратилась к своим слугам. «Проверьте, подготовились ли эти сопровождающие донга к мастеру Линю». Ев слуги поклонились и повиновались, оставляя нас наедине. Как и ожидалось, ее серьезное лицо вдруг переключилось на улыбку, и она, мурлыкая, прыгнула в мои объятия. «Му-у-у, мне не нравится, что мастер был формальным, хлопки по голове, пожалуйста. О, что мне делать с этой избалованной королевой?» Конечно, я подчинился ее королевскому приказу и похлопал ее по голове. «МНН, мастер действительно согласен с этой договоренностью, возможно, вы не сможете быстро вернуться». Я вздохнул. «Если это гарантирует мирные дни после этого и нам больше не нужно беспокоиться о донгах, это того стоит». Королева Гуин посмотрела на меня с блестящими глазами. «Мастер действительно великодушный. Я прослежу, чтобы это место было достойным для возвращения мастера». «Достойным, должно быть, она хочет сказать, что будет настоящей королевой, пока меня не будет». Как усердно с ее стороны. Она залезла в рукав и достала кольцо, передавая его мне. Я покачал головой. «Я польщен, ваше величество, но я не думаю, что я подходящий кандидат для брака». Мастер подумал. «Просто разбейте кольцо, если у вас будут проблемы, и я буду знать». Я усмехнулся. «Ха-ха-ха, я благодарю ваше величество за вашу заботу». «Ваше величество, карета для мастера Линя готова», сообщила нам Альфа, появляясь из ниоткуда. Я кивнул ей, прежде чем отступить от королевы. «Ну, тогда я пойду. Берегите себя, эхихи. Счастливого пути, мастер». Я оставил их позади и сел в карету, помахав им, когда карета тронулась. «Надеюсь, эта поездка будет гладкой». Глава 423. «Я чувствую запах огня». Глава 423. «Я чувствую запах огня, Мономеров. Я скучаю», — заскулила Ирис, лениво пиная воздух ногами. Никто из нас не ответил ей, так как мы чувствовали то же самое. Мастера не было уже несколько дней, хотя мы постоянно общались с ним, используя мои телепатические звонки с ним. Конечно, мы старались признаться в своей любви к мастеру и в том, как сильно мы скучали по нему каждый раз, когда звонили. Мастер уже 2 дня назад добрался до столицы Донга, и сегодня он будет встречаться с их королем. Сейчас ночь, и обычно в это время мастер звонил нам, поэтому вокруг меня собрались мои сестры и Брендон. «Надеюсь, мастер появится сегодня», — вздохнула Ирис, беспокойно катаясь по своей кровати. Дяо Чан простонала и легла на свою кровать. «Я хочу, чтобы мастер взял меня. Я возбуждена». Я нахмурилась. «Придержи язык. Мастер не хотел бы, чтобы малышка Цай Хонг была такой же пошлой, как ты». Ведьма посмотрела на дракона Лали в стороне. Цай Хонг каталась туда-сюда на своей кровати, говоря: «Папа, папа, Цай Хонг любит папу. Цай Хонг скучает по папе». Дяо Чан махнула рукой. «Цай Хонг в своей маленькой сказочной стране со своим папой, она даже не слышит то, о чем мы говорим. В данный момент на всех нас был хотя бы один предмет одежды, который принадлежал мастеру. Цай Хонг была единственной, у кого была целая куча одежды, в которую она зарылась по пояс, как дракон, охраняющий ее клад сокровищ. Конечно, Брендон был единственным исключением, хотя он был увлечен книгой по алхимии, которую мастер ему подарил. Но разве мастер сегодня не опаздывает? Мастер всегда звонил нам перед тем, как Цай Хонг шла спать», — заметила Лианли. «Это правда. Уже прошло как минимум 2 часа после предполагаемого времени сна Цай Хонг. Может быть, разговор мастера с их королем затянулся», — предположила моя милая маленькая Киэми. «Похоже, это слишком долго для разговора, который начался с утра и не закончился до поздней ночи», — пробормотал Брендон, не отрывая глаз от своей книги. Дяо Чан постучала по подбородку. «МММ, если я правильно помню, судебные заседания не продолжаются до поздней ночи». Илария пожала плечами. «Может быть, они пригласили Ани саму выпить? Иногда мужчины так делают после успешных деловых переговоров. Так, мастер, не пьет», — пробормотал Ирис, внезапно садясь на кровать. «И я сомневаюсь, что мастер пойдет на такую авантюру, не рассказав нам об этом», — добавила Лианли. «У мастера должны быть свои причины. Давайте подождем еще немного», — решила я, откинувшись назад на кровать. «А пока, как дела в церкви мастера? Кроме того, что София все еще занимается своими делами, другие теперь полностью обращены в веру», — с радостью сообщила Дяо Чан. «Мы можем оставить самопровозглашенного повелителя демонов в покое. Она уже по-своему поклоняется мастеру. Нет необходимости усложнять ей жизнь», — решила Лианли. «Все мы согласились», кивнув головой. Ирис поправила мантию мастера, которая был на ней. «Кстати говоря, те две лисицы, которых мастер взял, я знаю, мастер сказал, что нам не нужно заботиться о них, но разве мы не должны хотя бы, я не знаю, накормить их?» Все мы повернулись, чтобы посмотреть, как две лисицы играли друг с другом в углу нашей комнаты. Казалось, что они знали о наших телепатических звонках с самого начала и решили во время звонка быть у нас в комнате, чтобы услышать голос мастера. Брендон поднял взгляд из своей книги. «Это ведь лисы-духи, не так ли? Они не требуют материального пропитания». Илария взвизгнула. «О, это интересно, я никогда этого не знала. Вообще-то, я даже не знала, что лисы-духи существуют. Они должны быть очень редким типом приближенных, которых можно встретить в дикой природе», — объяснила я. «У нас было несколько в моем родном городе. Очень прихотливые и игривые существа». Лианли хлопала в ладоши. «О, разве у Цай Хонг тоже не появился новый друг, Мелоди?» «Да», Цай Хонг хихикнула. «Мелоди забавная рыбка. Ей тоже нравится папа. Цай Хонг любит Мелоди. Девочка-рыба», повторила моя милая Киэми. «МММ, она пахнет рыбой. Мелоди, рыба. Иногда мы не знаем, что на самом деле означают слова Цай Хонг. Я как раз собиралась спросить маленького дракона, что она имела в виду, но я остановилась, почувствовав попытку телепатического звонка. Остальные уже привыкли видеть эту реакцию от меня и знали, что она означает, подталкивая всех собраться рядом со мной. К сожалению, я знала, что этот звонок был не от мастера». «Гуин», спросила я, немного растерянная, почему она связалась со мной внезапно. «О, старшая сестра Манами, спасибо мастеру, мне удалось с вами связаться. Умоляю вас всех приехать во дворец», говорила она. Ее голос звучал довольно отчаянно. «Приехать во дворец? Что случилось? Это трудно объяснить через телепатию, но мастер может быть в беде. Мы сейчас приедем». Я прервала звонок и встала, сняв с себя одежду мастера, которая была на мне. «Что-то случилось с мастером. Гуин хочет, чтобы мы приехали, и она объяснит». В тот момент, когда эти слова сорвались с моих губ, другие девушки и Брендон сразу же последовали моему указанию, переодевшись в более подходящую одежду с серьезным выражением лица. Даже Цай Хонг поднялась. Маленький дракон одевалась с нахмуренными бровями. Краем глаза я увидела, как из комнаты выскочили две лисы духа. Я не знаю, куда они ушли, но сейчас не время беспокоиться о них. Я быстро телепортировала нас в комнату Гуин, обнаружив девушку, одетую в пижаму и шагающую по комнате. Гамма и Дельта стояли в углу и с тревогой смотрели на Гуин. Похоже, им стало легче, когда они увидели, что появились мы. Гуин бросилась к нам. «Старшие сестры, вы здесь, переходи к делу, Гуин. Что случилось с мастером?» — потребовала Лианли, подходя к королеве. Гуин указала на стол, на котором лежало несколько сломанных кусочков металла. «Перед тем, как мастер ушел, я дала ему кольцо и сказала разбить его на случай, если с ним что-нибудь случится. У меня было такое же кольцо, которое разобьется, в случае, если мастер свое сломает. Это было то кольцо. Если бы это не означало, что мастер в опасности, я бы тщательно допросила ее насчет подарка с кольцом, так как мы сами еще не дарили ничего подобного мастеру. Мог ли мастер сломать его случайно?» — спросила Ирис. Гуин покачала головой. «Это кольцо было сделано так, чтобы оно могло легко сломаться, только если мастер действительно захочет сломать его. Иначе для того, чтобы оно сломалось, понадобилось бы значительное усилие». Я нахмурилась. «Это объясняет, почему мастер не пришел на наши ночные звонки. Брендон шагнул вперед. Так что же случилось с мастером, мы знаем. Гуин покачала головой. Это кольцо предназначено только для того, чтобы позвать на помощь. Оно не расскажет нам, что происходит вокруг мастера, когда оно разбивается. Лиан Ли нахмурила брови. Тогда что? В одном из окон послышался громкий стук, который прервал Лиан Ли. Мы все повернулись, чтобы увидеть голубя, стоящего на подоконнике. Я совершенно не ожидала, но Гуин бросилась вперед и открыла окно, беря птицу в руки. Она взяла что-то с ее лапы, прежде чем снова освободить ее, и я поняла, что на самом деле это был почтовый голубь. Королева развернула маленькую записку, и она сразу же изменилась в лице. «Ма, мастер, Донги, они заперли его». «Что?» Глава 424. «Это война». Глава 424. «Это война». Брендон Рофф. «То, что мастер был заперт Донгами, это было последнее, чего мы ожидали. Я сразу же подумал, почему мастер не вырвался, когда Донги запирали его, а потом вспомнил, каким доброжелательным был мастер, и не стал задавать свой вопрос. Эти собаки Донги определенно воспользовались доброжелательностью мастера. Я слышал, что Донгам удалось создать солдат, которые могли бы аннулировать техники, так что они могли бы создать нечто еще большее, чем это, и аннулировать технику мастера, и поймать его в ловушку. Но размышления об обстоятельствах мастера не принесут никакой пользы, важнее то, что мы должны сейчас делать. Я совсем не чувствую мастера. Моя телепатия тоже не доходит до него, сказала Манами, явно расстроенная. Гуин стиснула зубы. Донги, должно быть, улучшили свои навыки в борьбе с практикующими. Наверное, именно поэтому они были так уверены в том, что после этой утраты снова столкнутся с нами. Дяоча нахнула. Значит ли это, мастер? Нет, моя жизнь привязана к мастеру Линю. Если он умрет, я тоже умру, сообщил нам другой голос. Мы повернулись на голос, из тени появилась София. Ее выражение лица было такое же мрачное, как и наше. Никто из нас не задавался вопросом, почему она была здесь. Мы уже знали, что она, по крайней мере, наш союзник в этом. Гуин кивнула. Значит, мастер пока в безопасности. Мы можем как-нибудь вытащить мастера оттуда? Лиан Ли покачала головой. Если мы не знаем, где держат мастера, мы даже не знаем, с чего начать поиски. Полагаю, ты тоже не знаешь, где мастер? Спросил я Софию. Она покачала головой. Мастер Линь не дает мне узнать его местонахождение. Так что, к сожалению, я не могу знать его текущее местонахождение. Манами нахмурила брови. Даже я не чувствую мастера. Есть ли другой способ найти его? Илария достала из сумки маленькую коробку. Перед отъездом они сами я дала ему браслет, который мог бы его отследить. Если браслет будет близко к этому маячку, свет здесь будет мигать. Чем ближе браслет, тем быстрее он будет мигать. Лиан Ли кивнула. Полагаю, это лучшее, что у нас есть сейчас. Мы воспользуемся этим, чтобы спасти мастера. Дяо Чан взялась за подбородок. Но зачем им вообще сажать мастера в тюрьму? Как только эти слова сорвались с ее губ, в дверь постучали, а затем в комнату вошла Альфа. Верховные жрицы, ваше величество, здесь посланник из Донга. Посреди ночи? Спросила растерянная Гуин. Да, ваше величество, я могу предположить, что этот посланник некоторое время ждал в городе и, скорее всего, пришел к нам после того, как узнал, что мастер уехал. Я встречусь с ним в тронном зале и созову всех на экстренное собрание. Посмотрим, что скажут собаки Донга. Альфа поклонилась и ушла, чтобы выполнить приказ. София кивнула нам. Я вернусь и расскажу другим слугам о ситуации. Тени сошлись на ней и завернули ее в темную вуаль. Девушка исчезла прямо перед нами, когда тени рассеялись. «Фу, мне тоже нужно переодеться, а мне было так удобно в этой пижаме», – простонала Гуин. «Наверное, это была моя реплика.